38. «Мы ничего интересного не пропустили?» – спросила Марина, подливая Боротынскому чай. «Кажется, нет. Во всяком случае, участники пока не перебили друг дружку. Смотри, ведущий улыбается. Видимо, все нормально». Действительно, прямой эфир программы «Экология, власть и бизнес» шел своим чередом. Дискуссия то затухала, то разгоралась с новой силой. Оппоненты периодически орали друг на друга, но иногда снисходили до улыбок и обмена любезностями. В какой-то момент чиновники мэрии и представители Солнечноводского общественного объединения «Чистая вода» чуть было не сошлись в рукопашной. Однако Павел Потапов разрядил обстановку, заявив, что сей же час отправляется на берег озера в сопровождении корреспондента, оператора и независимых экспертов из числа защитников окружающей среды. В студии включили специальный экран, на котором эта акция демонстрировалась в режиме онлайн. Прибыв на место, Потапов скинул пиджак, закатал штанины и разулся, небрежно отбросив в сторону туфли. Пресс-секретарь Овчинников достал из багажника представительского «Мерседеса» старинный остроконечный шлем, в каких выходили на поле брани русские витязи, и на вытянутых руках преподнес своему шефу. Потапов отважно зачерпнул шлемом воду из озера и торжественно прямо перед камерой выпил ее. Затем шикарным жестом вытер губы и водрузил шлем себе на голову. В таком виде он странным образом стал похож на испившего чудодейственной воды воина. Только без кольчуги, а в костюме от Бриони. Затем глава строительного холдинга с триумфом вернулся в студию. «Нас не проведешь! Мы не купимся на дешевые пиар-акции! Вода в озере отравлена вашей стройкой!» – закричал кто-то из активистов фронта экологической обороны. На этот выпад генеральный директор «Малахита» ответил лишь неким подобием улыбки, а его пресс-секретарь попросил микрофон и сказал, что вода в озере совершенно чистая и пригодная для употребления, в чем каждый желающий может убедиться лично, придя к озеру, если не со шлемом, то хотя бы с кружкой или пластиковым стаканчиком. «Специализированная лаборатория постоянно берет пробы воды для анализа», продолжал Роман Овчинников. «Научно доказано, что никаких опасных для человека веществ в ней не содержится». Вообще, Павел Потапов и его пресс-секретарь Роман Овчинников сегодня напоминали голубей мира, по ошибке попавших в вольер грифом-стервятником. «Подтасовка! Ваши анализы купленные!» – не унимался все тот же активист. «Не мои анализы. Анализы проб воды, взятой из озера Солнечное». Под одобрительный смех присутствующих уточнил Роман Овчинников. «Хорошо, если вас не убеждают научные доказательства, я приведу доказательства, если можно так сказать, не вполне научные. Вы все знаете, как активно сейчас обсуждается тема русалок, которые якобы водятся в этих краях. Я, разумеется, не верю в подобные глупости. Но если на секунду допустить подобное, то получается, что вода в озере не просто чистая, она кристально чистая». «Это еще почему?» – выкрикнул кто-то из зрителей. «Потому что, согласно поверьям, русалки живут только в чистых водоемах», – авторитетно объяснил Овчинников, словно был специалистом по исследованию среды обитания мифологических существ. «Сказки в детстве надо внимательно читать». «При чем тут русалки?» – нервно поинтересовался Борщаговский, подбежав к ближайшему микрофону. «Зачем нам вся эта мифическая чехарда, досужие вымыслы и сплетни? Мы ученые и должны уметь оперировать исключительно материальными категориями». «Вы правы», – взял слово Потапов. «Научные методы – вот что главное. Как раз опираясь на них, мы и хотим доказать, что строительство курорта ничего, кроме блага жителям региона, не принесет. Но в любой работе есть какие-то просчеты. Согласен, где-то мы недоработали, что-то упустили. И здесь мы надеемся на помощь уважаемых ученых-экологов и общественных организаций. Да, у нас много противоречий, но я надеюсь, мы сумеем войти в рабочий контакт». Несколько ученых тут же наперебой заговорили о том, что при нормальном финансировании недостатка в научных исследованиях и разработках не будет. Представители фронта экологической обороны прерывали их криками, что не верят в возможность сотрудничества с людьми, которые ради денег готовы погубить все живое на планете. Виктор Федорович Избудский, чье выступление едва ли не единственное было встречено очень тепло всеми участниками передачи, выразил надежду, что разумный компромисс все-таки будет найден. Бизнес-структуры и экологические организации выработают совместную программу действий, а господин Потапов и господин Ложкин сделают шаг навстречу друг другу. Передача подходила к концу. До окончания прямого эфира оставались считанные минуты. «Что-то Ложкина не видно и не слышно», — сказала вдруг Марина, — «а программа вот-вот закончится». «Действительно», — озадаченно поддакнул Вадим, — «на него не похоже. Может, под занавес готовит какую-нибудь пакость?» Словно подслушав их разговор, ведущий неожиданно изрек. «Наш прямой эфир близится к концу. Заканчивается острая, познавательная, весьма откровенная и, надеюсь, конструктивная дискуссия. Пусть это будет первый шаг на пути установления партнерских отношений бизнеса и экологических организаций. Я благодарю всех, кто принял активное участие в нашей передаче. К сожалению, сегодня никак не проявил себя наиболее жесткий оппонент Павла Андреевича Потапова, ярый противник строительства курорта «Солнечный», член Президиума фронта экологической обороны Станислав Ложкин. «Видимо, укушенное ухо господина Борщаговского не в счет», – прокомментировал Вадим. «Смотри, смотри, Ложкин встал, идет куда-то», – вскрикнула Марина, хватая Боротынского за рукав. «Не беспокойся», – ласково улыбнулся Вадим. «Думаю, до мордобоя не дойдет. Наш герой выглядит странно подавленным. Может, он просто устал? Ну, сколько может человек жить в таком безумном ритме?» Стас Ложкин тем временем подошел к ведущему, молча отнял у него микрофон, развернулся лицом к телезрителям и без всякого выражения отчетливо и громко сказал: «Думаю, никто из собравшихся в этой студии не хотел выглядеть идиотом. Тем не менее, вы идиоты. Просто еще не догадываетесь об этом. Дело не в вашем умственном развитии и тем более не в том, что вы здесь наговорили. Дело в том, что вас всех, здесь собравшихся, выставили идиотами какие-то очень сообразительные и шустрые ребята». В студии постепенно нарастал гул. Раздались выкрики: «Что он себе позволяет? Зовите полицию! Подам в суд! Морду набить!» и так далее. Зал готов был вот-вот взорваться от негодования. «Сейчас ему устроят суд Линча», – констатировал Вадим. «Нельзя безнаказанно, да еще публично, оскорбить такое количество неординарных людей. Последствия для Ложкина будут самыми серьезными. Интересно, а что он имеет в виду?» Первым удар решил нанести генеральный директор строительного холдинга «Малахит». Он встал и двинулся в сторону Ложкина, явно не с добрыми намерениями. Тут же к нему подбежал встревоженный Роман Овчинников, его пресс-секретарь, и стал что-то быстро шептать ему на ухо. «Ха-ха-ха, Паша Керосин решил боевую молодость вспомнить», – засмеялся Вадим, которому все происходящее доставляло истинное удовольствие. «Где Керосин?» – не поняла Марина. «Ты о чем?» «Погоняла Потапова. Он же из бандюков в топ-менеджеры поднялся. Ты не знала?» «Слава богу, нет. Что значит «погоняла»?» «Погоняла, погремуха, кликуха, кличка, в общем». «Надо же! Такой серьезный господин. Одет замечательно, костюмчик, ботиночки. Никогда бы не подумала». В этот момент серьезный и замечательно одетый господин сделал еще одну попытку рвануться к Ложкину. Однако худенький Овчинников каким-то чудом сумел удержать своего начальника и даже усадить его на место. Но в этот момент Стас Ложкин, крепко сжимая микрофон, сам сделал несколько шагов в сторону Потапова. Не обращая внимания на гул студии, он обратился непосредственно к главе «Малахита». «А тебя, Потапов, мне жаль. Мы тут кое-что обнаружили и на днях устроим пресс-конференцию. После этого ты или деньги потеряешь, или здоровье. А может, и то, и другое. Обещаю». Затем Ложкин, не обращая внимания на крики, рев и оскорбления, подошел к онемевшему ведущему, сунул ему в руку микрофон и быстро покинул студию. «Что все это значит?» – спросил изумленный Вадим. «Лев готовится к прыжку», задумчиво произнесла Марина. «Какой еще лев? Его же Стас зовут. Фильм такой был. Я думаю, надо серьезно заняться Ложкиным. Он сам на себя не похож. По-моему, он совсем недавно узнал что-то действительно серьезное. Получил некую информацию. Ты права. Но есть еще один момент, который не хотелось бы упустить. Мне так кажется. Надо посмотреть, что все-таки прятал на берегу Фиш. Я же говорила, рыболовные снасти, свертки, коробочки какие-то. Наверное, с крючками. А если там было что-то очень важное, что касается смерти Артема и Ирины? В противном случае, зачем такая таинственность, конспирация, ночные походы? Может, ты и прав, кивнула Марина. Главное, для чего он все это закапывал? Короче говоря, надо прощупать этого Фиша. Говоришь, он в багажник все сложил? В номер тащить не захотел, задумчиво протянул Вадим. Очень может быть, он собирается использовать эти причиндалы в ближайшее время или перепрятать, или вообще избавиться от них. И это не исключено. В общем, надо действовать. Сегодня и пойдем на охоту. Ты умеешь вскрывать машины? Иронически осведомилась Марина. А если нас застукают или сигнализация сработает? Понимаешь, замявшись, сказал Боротынский. Я действительно немного знаком с технологией вскрытия автомобилей, поэтому... Марина схватилась за голову. Вадим, признавайся сейчас же, кто ты на самом деле? «Что это за журналист с навыками диверсанта-спецназовца?» «Ничего сверхъестественного», — отмахнулся Вадим. «Потом все про себя расскажу». «Это ты уже 100 раз говорил, но до сих пор кормишь меня намеками». «Не хочется отвлекаться. Давай сначала закончим наше расследование». «Ладно», — вздохнула Марина. «Интригуй дальше. Потом выяснится, что ты умеешь прыгать с крыши на крышу, пилотировать самолет и обезвреживать атомные бомбы». Боротынский смущенно крякнул. «Насчет атомных бомб ничего не скажу. А вот самолет в случае необходимости посадить сумею. Что касается крыш, то, надеюсь, обойдемся без прыжков. Итак, как только стемнеет, идем к гостинице, где проживает Феликс Фиш. Посмотрим, что же он так тщательно прячет».